424. Август 1. Постоянство устремления служит ручательством успеха. Постоянство, укрепленное ритмом, делает ручательство непреложным. И в руках человека достигнуть того, к чему устремлен дух. Но изменчивы и часто непостоянны и неустойчивы стремления людские. Их сфера – обычность, и устремления эти приносят земные плоды. Но мы говорим о необычном, о пространстве и сферах надземных, обо всем, что дух возвышает над временными приходящими явлениями плотного мира. Они важны, они нужны, они неизбежны, они служат духу трамплином, чтобы взлететь от земли. В этом их значение и нужность. Так, правильное сочетание неизбежности плотной с овладением тончайшими энергиями сфер высших приводит к возможности огненных достижений, уводящих далеко вперед, за пределы ограниченного и замкнутого круга одного воплощения.